Одна закричала что-то, махнула рукой, носильщики направились в ее сторону. Нефилимы снова сбились в группу. Две женщины подняли труп и опустили его на носилки. Труп оказался не слишком легким. Передний носильщик оступился и чуть не упал. Тело закрепили, подобрали меч и тоже положили на носилки. Со своего места Урук не мог разобрать, женский или мужской труп удостоился такого повышенного внимания. Для охотника это было всего лишь какое-то полуобъеденное тело. Может, его опознали по одежде или по снаряжению, или по мечу. Он вспомнил о женщине, с которой дрался. Не она ли? Да демоны с ней в конце концов. Отряд направился к северу. Вот нефилимы приблизились, и пес напрягся, Урук удержал его. Тихо. Ни к чему себя обнаруживать. Пусть себя подбирают своих мертвецов. Пес, однако, не переставал рваться вперед. Группа чуть свернула. Вот и хорошо. Не хватало еще от этих отбиваться. Тут Урук обратил внимание на одного из мужчин у носилок, и сердце его замерло. То, что он принял за светлые волосы, оказалось обильной проседью. Джаред шагал под конвоем в лагерь нефилимов. Его руки были привязаны к носилкам. «Вперед!» — Урук выпустил пса и вскочил. Мир тут же качнулся перед ним. Волной накатила тьма. Урук потерял сознание и рухнул на землю. Когда он пришел в себя, Джаред и воины нефилима исчезли. Пса тоже не было видно. Перед носом Урука, оседлав толстый стебель травы, неторопливо поводил усами мелкий богомол — откуда донес собачий лай, хоть бы он им в лапы не попался, невнятно промелькнуло в голове Урука. Когда пес наконец вернулся, Урук уже снова сидел в луже, из носа стекла кровь, он пытался сосредоточиться. Пес подбежал к хозяину и лизнул его в щеку. Мы догоним их, пес. Глава третья. Каббала. Всю ночь армия нефилимов шагала как шуру. Воины сделали лишь одну остановку у реки, чтобы пополнить запасы питьевой воды. Кишар рассчитывал добраться до места за 4 дня, забрать продовольствие и вернуться в Дагонор. Такая спешка изматывала усталые войска до предела, зато в случае, если черноголовый пустится в погоню, а Кишар предполагал, что так и случится, будет время подготовиться к встрече. Пусть кто-нибудь попробует сунуться в Дагонор. Он скомандовал привал в полночь. Мгновенно установили капитанскую палатку. Теперь ее занимал Кишар. Сложили костер. Всего один, зато громадный. Погребальный. Новые рабы рысью подносили к нему все новые охапки прутьев и сухой травы. Пламя взовьется высоко в небо, и глаза всех живых существ в округе будут беспокойно наблюдать зарю. Кишар сидел перед палаткой. Внутрь не тянуло. Там лежала симха, подготовленная к возложению на костер. Молчаливый свидетель проигранной битвы. Кое-кто же ворчит, что уж она-то не отказалась бы от верной добычи. Чем скорее она сгорит, тем лучше. Кишар уже успел вздремнуть, когда подошла Лагасар. Костер готов. Как только скомандуешь, считай, что скомандовал, не тяните. Скажешь что-нибудь? Нет. Лагасар нахмурился.